Глава 15. Когда оборотень прилетел, я, конечно, стоял столбом. Не успел ничего заметить и понять. Была надежда, что услышу знакомый страшный свист, но дождь лупил слишком яростно. Никакого свиста. Ничего, только грохот воды в ушах. Только слабый свет из окошка. Потом тень ударилась в землю посреди двора с большой силой, словно торцом бревна грянули сверху вниз, забивая сваю. Весь двор утоптанный, земляной, под таким ливнем давно обратился в лужи. Когда нелюдь упал, меня окатило черной водой. Тут я увидел сеть. Натянувшиеся отовсюду длинные шнуры, они обвелись вокруг нелюдя, но никак ему не помешали. Он тут же подпрыгнул и рванулся всем телом прямо в освещенное окно. Размеры его остались непонятны. Сначала он был крупным, а когда запутался, мгновенно уменьшился. Или мне так показалось? Лица я не рассмотрел, только общие очертания. В точности, как человек, необычайно крепкий телом. Он упал в сеть, прорвал ее, подскочил и кинулся в окно, увлекая за собой туго натянутые нити, которые лопались одна за другой. И там, оказавшись внутри, грянул об стену. Весь дом дрогнул и загудел. Кирьяк поднял нож и изогнулся, готовясь прыгнуть. Я видел его восторженную улыбку. Внутри дома послышался еще один удар. И сеть разорвалась вся, лишь одна нитка, самая крепкая, продолжала дрожать в черной пустоте. Потом нелюдь выскочил назад. Он вылез из окна и упал прямо нам под ноги. Сильный, очень быстрый, точный в движениях. Узлы порванной сети волочились за ним. Он разрывал их резкими движениями длинных рук, а ногами искал опоры, чтобы вскочить. Кирьяк прыгнул на него и с короткого замаха сунул ножом в бок. Умелая расчетливость этой атаки меня ужаснула. Кирьяк не просто был готов биться. Он продумал способ. В его прыжке не было ни единого лишнего движения. Я помнил. Мы договаривались о другом. Никаких ножей, никакой крови. Накостылять, проучить. Выбить, может быть, один или два зуба, но теперь понимал. Черный бог уже подхватил нас всех, возглавил наш поход за смертью. Кирьяк хотел ударить еще раз, так же и туда же, под руку, в подмышку. Но нелюдь отмахнулся, словно оглобли, и мой рыжий товарищ отлетел. Ударился головой о стену, рухнул в грязь. Пока он летел, за спиной оборотня появился старый Митроха и двое птицеловов, все с ножами, и успели каждый по разу ударить нелюдя в спину под лопатки. Он закричал, но в ответ ничего не сделал. Помню, он выгнул спину и поднял лицо к небу. Вопль вышел очень сильным. Я тут же оглох, и потом всю ночь и весь следующий день ничего не слышал. Потом он присел. Оттолкнулся от земли и взмыл, унося на себе обрывки сети. В темноте я не разглядел всего. Я не видел его ударов. Я не видел его глаз. Я не видел его ран. Я скорее почувствовал и домыслил, чем узрел. Мощные рывки сильного тела и собственную беспомощность и ударивший по щеке лохматый конец лопнувшего шнура. Кирьяк лежал у стены, живой, шевелил руками, пытался сесть. Нож выронил. Одноглазому птицелову тоже досталось. Он стоял посреди двора и вытирал запястьем кровь, хлещущую изо рта и носа. В доме послышался еще один удар, глуше и слабее. Старшие сестры пытались выбить запертую изнутри дверь Марьиной хороминки. Потом в пятно света под окном медленно упали с неба обрывки сети. Как будто нелюдь финист вежливо возвращал наше имущество. Сквозь пелену дождя я различил приближение человека. Поднял нож, но то был одноглазый птицелов. Он приблизился, посмотрел на меня, потом на Кирьяка и проскрипел угрюмо. «Упустили». Я не сыскал в себе сил даже кивнуть. Одноглазый показал мне на Кирика. «Найди его нож», — сказал, — «и пойдем. Тут нечего делать». Мы вернулись в лагерь. Птицеловы пошли с нами и в очередь вместе со мной и Митрохой помогали идти ударенному Кирику. Я подбадривал рыжего друга. Шутил, глумился. Вот, говорил, нелюдь тебя в прошлый раз ушиб, и в этот раз добавил. Значит, воспринимает всерьез, как достойного соперника. А Кирьяк молчал и за весь путь ни разу не улыбнулся. Пока шли, буря утихла. Дождь ослаб и теперь только сеял. По краю неба показался просвет. В шалаше было насквозь мокро, но наши шкуры, спрятанные в чувалы, остались сухими. Мы умыли морды, разделись до нога и завернулись. Птицеловы достали свою флягу с медом, Митроха достал свою. Старик выглядел спокойным, мирно жевал губами, вздыхал и убирал пальцем прилипшие ко лбу волосы, как будто вернулся не с охоты на нелюдя, а со сбора грибов. Кирьяк скрипел зубами от боли, но по виду ничего не сломал. Одноглазый птицелов подбирал кровавые сопли. Его напарник, ни на кого не глядя, и выпив меньше прочих, и взяв себе самую куцую и голую из предложенных шкур, отвернулся, подтянул колени к груди и захрапел. И я, услышав его мерный храп, вдруг успокоился. А тут и хмель ударил в голову. И вместо страха, жалости, тревоги и умственной смуты я ощутил покой. Все плохое, что могло произойти, уже произошло. Главное случилось. Дальше нас ждали только последствия. Утром меня растолкал Кирьяк. А если бы не растолкал, я бы, может, спал до вечера. В ветвях бушевало горячее солнце. Пели птицы, и небо было такое синевы, что... Глядеть, глаза болели. Ничего не напоминало о вчерашней буре. И я на один миг понадеялся, что все случившееся ночью — дурной сон. Надежда подступила к горлу и отхлынула. Сменилась ознобной горечью. Нет, не сон. Пока продирал глаза, увидел, что птицеловы ушли. Зато у костерка напротив Митрохи сидела старшая Кузнецова дочь Глафира. Выглядела спокойной, улыбалась даже. Старик что-то ей говорил, она кивала и поправляла браслеты на руках. Над огнем Митроха натянул бичеву и развесил наши порты и рубахи. Старики бывают очень заботливы. — Тебя ждем, — сказал Кирьяк. — Умой рожу и одевайся. Нас на разговор зовут. Я не спросил, кто зовет. Соображал плохо. Внешние звуки доносились словно из-за стены и отдавались в гудящей голове многократным эхом. Молча ушел к реке. Смыл ночной пот, прибрал волосы, проверил руки, не осталось ли на них крови. Пока одевался, Кузнецова дочь Глафира деликатно отвернулась, но даже по ее спине, по развернутым плечам было видно. Довольно. Одежда была еще волглая, но ничего, на теле высохнет. Отправились к дому кузнеца. Глафира впереди, мы с Кирьяком поотстали. Митрох ковылял последним. После дождя лесные мхи набухали водой. Сапоги мои мгновенно промокли, и я подумал, что бубны, упрятанные в чаще, наверное, тоже отсырели насквозь. Надо было их срочно доставать и сушить под солнцем, иначе пропадут. — Где птицеловы? — спросил я. — Ушли, — ответил Кирьяк. — А расчет? — А не было расчета, — сказал Кирьяк. — Какой расчет? Они дело не сделали. Нелюди не взяли. С утра пораньше меня растолкали, говорят, нам пора. Давай, заплати обещанное, вторую половину. А я их послал. — Какая, — говорю, — вторая половина, если вы работу испортили? — Идите, — говорю, — пока целые. Херовые из вас, птицеловы. И то, что мы вам полденьги отдали, это мы сильно переплатили. И еще поблагодарите, что про ваши слабые умения мы никому не скажем. Я думал, они драться полезут. Но нет, ни словом не возразили. Подхватились и ушли. — Надо было меня разбудить, — сказал я. — Ты крепко спал, — ответил Кирьяк. — Тебе было плохо, я видел. Ты был против этого всего. — Да, — ответил я, — против. Но я единственный из вас, кто сдержал слово. Договаривались не убивать его, а повязать и поговорить. А вы сразу с ножами кинулись. — А как еще? — спросил Кирьяк. — Ты его видел? Он же страшно сильный. Его и впятером не повалишь. Такого кабана. Только ножами до смерти. Я ничего не сказал. Солнце быстро нагревало сырой лес. Повсюду висел полупрозрачный белый пар. — Зато, — сказал Кирьяк, — теперь я знаю, как его положить. Еще раз сунется — положу точно. Мой рыжий дружил и приосанился. Хоть и хромал, но явно полагал себя победителем. И, в общем, был прав. Иногда с врагом сходишься не для того, чтобы уничтожить, а только чтобы понять, где слабые места. Настоящая победа создается не за один раз. — Может, ты не глумила? — спросил я. — Может, ты по крови воин? Может, поменяешь судьбу, пока не поздно? — Может, и поменяю, — ответил Кирьяк. — Подрались мы на славу, это точно. — Дурень, — сказал я. — Какая слава! Он мог сломать тебе хребет. — Да, — спокойно сказал Кирьяк. — Он мог сломать меня. Я мог сломать его. Мало ли кто чего мог. После драки кулаками не машут. Во дворе кузни я не увидел ни следов боя, ни пятен крови, ни обрывков сетей. Только мерцал горячий воздух над поверхностью широких луж. Окошко Марьи было закрыто плетеной ставенкой. Над кровлей поднимался пахучий дым. В авине недовольно блеяла коза, ее забыли вывести. Мирно, славно было тут, и если бы не звон в ушах, я бы снова поверил, что ночной бой мне привиделся. Средняя дочь открыла дверь и пропустила нас. В большой хороме не пылал очаг. У дальней стены за широким столом сидел кузнец Радим. Мы поклонились молча. Кузнец ел кашу, сильно загребая ложкой. Он махнул нам свободной рукой, приглашая сесть к столу. При свете огня хозяин дома казался совсем черным, словно вылепленным из земли. Жевал тщательно, как все старики, лишенные зубов. Мы уселись, неловко двигая лавку по деревянному полу, вчера сплошь исчерченному рунами, сегодня наспех замытому. Средняя дочь молча поставила перед нами братину с пивом и сама разлила по глиняным кружкам. Мы выпили. Кузнец долго рассматривал нас красными, налитыми яростью глазами. — Кто позвал вас в мой дом? — Твои дочери, — вежливо ответил Кирьяк. — Что? — громко переспросил кузнец. — Твои дочери, — громко повторил Кирьяк. — Но мы не заходили в дом, только во двор. — Чего? — спросил кузнец, морщась. — Говори громче! — Нас позвали твои дочери! — выкрикнул Кирьяк. — Почему меня не предупредили? — Твои дочери обещали, что сами скажут. — Тут я хозяин, — сказал кузнец, — а не мои дочери. — Мы не спорим, — крикнул старый Митроха. — Но есть обычай. Если нелюдь приходит в дом, надо прогонять сразу, всем миром. Он твою младшую дочь зачаровал, а мог бы и других твоих дочерей, и тебя самого. Кузнец молчал, слушал, жевал. Митроха знаком попросил среднюю дочь долить пиво и добавил. — Мы все сделали правильно. Мы ничего не украли, убытка не сделали, никого не ушибли, вообще вреда не нанесли. Кузнец нахмурился. Мне показалось, что он вот-вот выхватит из-под стола секиру и начнет рубить нас в куски. — Идите к ней, — сказал он. — Поглядите сами. Мы тут же встали и пошли к двери Марьиной комнаты. Я впереди. Дверь, судя по всему, выломал сам кузнец. Сначала разрезал кожаные петли, а потом вышиб с разбега. В хороминке горела лучина. Марья сидела на постели, поджав ноги к груди и обхватив колени. Когда мы вошли, не подняла на нас взгляда. Она была простоволоса, коса распущена. На девушку с неубранными волосами нельзя было смотреть, но я посмотрел. Задохнулся от жалости, но и от восхищения тоже. Она была так красива. Не зная, что делать, я остался у входа. Засов был разбит. Под моими мокрыми подошвами хрустела щепа. Старшая сестра протиснулась между мной и Кирьяком, обдав меня жаром большого, сильного тела. Подошла к окну и потянула ремешок, пропущенный сквозь стену. Наружная ставня поднялась, пропуская дневной свет. Я увидел. Окно по всем четырем сторонам было утыкано ножами. Может быть, дюжина ножей. Разных. Больших и малых, кривых и прямых, и даже два серпа. Рукояти ножей удерживались веревками и ремнями, а острия все были направлены в середину окна. Я набрался храбрости и подошел ближе. Увидел засохшую кровь. На остриях ножей и на нижнем краю окна кровяным пятнам пристали несколько маленьких перьев и частицы пуха. Я взял одно из перьев. Обыкновенное. Птичье перо, смятое с одного края. Захотелось что-то сделать. Отвязать, распутать ремни и веревки, убрать ножи. Но подумал, что в этом доме у меня нет никаких прав. Тут есть кому решать, подумал я. Четверо взрослых людей сами разберутся. Младшая дочь сидела недвижно и на нас, гурьбой вошедших, не смотрела. «Мария», — позвал я. Она молчала. Я подошел ближе. Хотел дотронуться, поймать взгляд, предложить воды, прикрыть одеялом голые худые плечи. Но ничего не сделал. Хотел и большего. Хотел взять ее на руки, укутать, прижать, унести из дома, посадить в лодку и забрать с собой. Подальше. Так далеко, как только возможно. И никогда не расставаться. Ничего не сделал. Не сказал ни слова. Не посмотрел ни на кого. Сжав перо в кулаке, вышел. За мной затопали Кирьяк и Митроха. Тоже молча. Кузнец продолжал сидеть за столом и жевать кашу. А когда мы вернулись, отодвинул еду, тщательно облизал ложку и отложил. — Я вас не виню, — произнес он, — но и благодарить не буду. Мы молчали. — Она, — продолжил кузнец и указал голым обожженным подбородком на дверь Марии, — просит сделать ей железные башмаки, железный посох и железный хлеб. «Вы знаете, что это значит?» Мы переглянулись. Кирьяк оглянулся на старшую сестру, та пожала плечами. «Может, утопиться решила?» — предположил Митроха. «Не знаю», — ответил кузнец. «Нам не говорит. Повторяет одно и то же. Железные обутки, железный хлеб, железный посох». Может, кто из вас спросит у нее, зачем? Может, и не надо спрашивать, — сказал я. Просто сделай, раз она просит. Вдруг узкие глаза кузнеца налились слезами. Он поднял черную руку и вытер черным пальцем. — Так уже б начал, — сказал он, словно жаловался, словно мы были его самые лучшие старые друзья. Но он... «Надо же знать, зачем! Как же я сделаю, если не знаю, какой из этого прок будет?» «Не надо ничего делать», — сказал Кирьяк и снова оглянулся на старшую. «Ждать надо. Она не в себе. Напугана. Оклемается, тогда поговоришь. Захочет железные сапоги — сделаешь ей сапоги». Кузнец справился с собой. Взял из-под локтя рушник и вытер лицо, покрытое в три слоя старыми и новыми ожогами. По его виду было понятно. Он не рассчитывал на нашу помощь, а на разговор пригласил только для порядка. Все, что случилось, случилось внутри его семьи. А мы — три ухаря, просто проходили мимо и встряли. Тягостный миг прервал Митроха. — Прощай, отец родим, — сказал он, кланяясь. — Мы уходим. На нас нет вины. И на тебе тоже. Прощай. Кузнец кивнул, проглотил рыдание и сделал знак средней дочери. Она тут же наполнила его кружку пивом. Мы отвесили поклоны и гурьбой повалили к выходу. Старшая сестра немедленно пошла следом, вывела нас за дверь. Солнце жарило вовсю. Во дворе черная мокрая земля исходила паром. Была самая середина лета, лучшие дни всякого года. После бури установилась прекрасная жаркая свежесть. Все вокруг звенело и бушевало. Кричали петухи, гудели пчелы и стрекозы. Тугой ветер нес запах клевера. Мир пребывал в покое и напитывался животворным и целебным солнечным светом. В такие дни все народы моей земли наслаждаются миром. Кочевники пасут стада, а славяне все дни проводят в лесах, горстями едят ягоды, малину и землянику, и ежевику, и чернику, и клюкву. Это короткие и счастливейшие времена тепла и неги, сахарные мякоти на губах. Девки, вышедшие по весне замуж, обращаются в матерей. Их щеки плотнеют, глаза смотрят внутрь себя, и руки то и дело непроизвольно тянутся к округлившимся животам. И этот оборотень, — подумал я тогда, — этот птица-человек, незваный гость, не прав. Зря пришел именно в эти дни. Зря внес смятение в жизнь добрых людей. Старшая дочь Глафира закрыла дверь и легла на нее спиной. Глазами пожирала Кирьяка. Мы спустились с крыльца. Я оглянулся и посмотрел на окошко Марьи. Плетеная из ивовых прутьев ставня была поднята. Я рассмотрел самые кончики ножей и серпов, привязанных изнутри по краям окна. Появилась длинная черная рука. Это сам кузнец пришел в комнату дочери и теперь снимал с окна привязанные ножи. Черные пальцы пошарили по краям оконного проема, стряхивая окровавленные перья. И исчезли. Кирьяк негромко свистнул мне, показал глазами на старшую дочь и подмигнул с серьезным лицом. И быстро сложил пальцы в условный знак, который я вам тут показывать воздержусь. Уж больно неприличный. Я понял. Кивнул и взял Митроху за локоть. Пойдем-ка прогуляемся. Митроха оглянулся на Кирьяка, удалявшегося в направлении нашего стана. Старшая Кузнецова дочь пошла следом, подметая подолом влажную траву. На приличном удалении, но той же тропой. «А-а-а», — сказал кривоглазый дед. «Понятно. Ну, конечно, пойдем. Я не против. Я и сам хотел». И ухмыльнулся. Все понял. Мы перемотали обувь. От пива, выпитого в доме кузнеца, моя голова приятно шумела. Хотелось сделать себе какой-то подарок, порадовать нутро. Например, выпить еще. Или искупаться. Или хлеба свежего пожевать. Или поглумиться над кем-то. Беззлобно, исключительно ради озорства. Родить в людях смех. Пошли по тропе вверх по оврагу. «Твой друг своего не упустит», — сказал Митроха, шагая рядом со мной. «И серебро взял, и девку». — Это не твое дело, — ответил я. — Он всегда берет, что можно взять. Мы двинулись в сторону посада. — Надо решить, что делать дальше, — сказал я. — Ты пойдешь с нами? Или до дома? — А зачем куда-то идти? — спросил Митроха. — Будем ходить туда-сюда, зря потратимся. У нас уже есть урок на осень. Тот Велибор, богатый мальчик, хочет, чтобы мы осенью сделали новое гульбище. Останемся в Рязани. Осенью заработаем по 1,5 серебряных деньги на каждого. Лучше и придумать нельзя. От добра добра не ищут. Старик говорил уверенно и коротко. Он явно полагал себя полноправным участником нашей ватаги, как будто ходил с нами не первый год. И в его словах я уловил надежду и просьбу. Дед Митроха не хотел расставаться с нами. Он мечтал, что мы позовем его третьим в шайку. «Осенью, — сказал я, — все изменится. Другая жизнь будет. Хлеб поспеет, грибы пойдут, охота начнется. Князья вернутся из походов. Степняки приедут, торговля загудит. Доходы, деньги, сытые недели. А мы не лучшие глумилы в этих землях. И у нас не самые лучшие бубны. Сюда придут другие глумецкие ватаги. Я не уверен, что нас наймут на осенние праздники». «Дурак!» — сказал Митроха. Его правый кривой глаз сверкнул азартно. «Тебя уже наняли. Пойдем сходим к нашему золотому мальчику. Договоримся определенно. Возьмем задаток». Мы бы спорили и дальше, но увидели, что навстречу нам едут трое верховых. Первым на вороном жеребце скакал княжий Злыдень, по случаю жары голый по пояс, огромный, страшный, с лицом недовольным и утомленным. А за ним двое воинов в полных бронях, с круглыми щитами и рогатинами. Мокрое от пота, да черна загорелое тело Злыдня сплошь покрывали шрамы и боевые отметины. Они увидели нас и осадили коней. Мы с Митрохой остановились. У каждого из троих через плечо на перевязи висело железное сажало длиной в полторы руки. От такого не убежать, не увернуться. Княжий Злыдень объехал нас, рассмотрел внимательно. «Здесь рядом, — сказал он, — есть дом кузнеца Радима. Ночью там били нелюдя. Что вы об этом знаете?» «Все знаем, — спокойно ответил дед Митроха. — Это мы и есть. Это мы били нелюдя». Злыдень кивнул. Ответ ему понравился. «Там были пришлые глумилы, — сказал он. — Мы и есть пришлые глумилы. А где ваш третий?» Митроха открыл было рот, но я его опередил. «Какой третий?» Злыдень посмотрел на меня. «Вас было трое». «Почему трое?» — спросил я. «Четверо. Двое нас и двое птицеловов». «А где птицеловы?» «Ушли». «Куда ушли?» «Мы не знаем. Мы не местные». Княжий Злыдень сделал знак одному из воинов. Тот спешился и подошел ко мне, неловко переваливаясь на ногах, окривевших от многолетнего сидения в седле. Его наборная броня густо воняла прогорклым жиром. Он рванул с пояса аркан и скучным тоном произнес: «Руки вытяни». «Что?» «Руки вперед, вытяни!» Я сделал, как он просил. Петля захлестнулась на моих запястьях. Воин был взрослым, годился мне в отцы, и это примирило меня с происходящим, успокоило. Молодые доверяют взрослым. Взрослые не сделают глупости. Взрослые всегда поступают правильно. Как ни крути, а молодым быть проще, спокойней. Увидев, как меня повязали, Митроха сам подошел и встал рядом, и тоже вытянул руки. Хлопнул узел второй петли. «За что нас?» — спросил я, поднимая связанные ладони. «За дело», — ответил княжий Злыдень. «Но ты не бойся. Разберемся». Они развернули коней и тронули шагом по направлению к городу. Мы с Митрохой, привязанные арканами к седлам, побежали следом. Когда старый все-таки споткнулся и упал, воин, тащивший его, равнодушно придержал коня и подождал, пока Митроха поднимется и собьет грязь с рубахи. С нами они не разговаривали, меж собой тоже. Известное дело. Чем ближе человек к настоящей власти, тем он меньше говорит. Когда вели через посад, понабежали детишки, смеялись, пальцами показывали, свистели, и кто-то даже камнем кинул, однако не попал. «Воров поймали! Воров поймали!» Я не обиделся и не расстроился. И даже камень, летевший мне в голову, меня не разозлил. С детей какой спрос? Мы не выглядели ворами. Воры не носят ярких рубах с цветными заплатами. Воры не стригут бороды. И от воров пахнет страхом, тайным чахлым лесным костром, а главное — кровью. От нас, шутов скоморохов, пахнет хмелем и весельем. Совсем другое дело. У городских ворот толпа поспешила расступиться перед княжьим злыднем. Он не сбавил хода, его широкогрудый вороной жеребец растоптал бы всякого, кто зазевался. Но никто не зазевался. Голоса смолкли, и все посторонились и обратили к нам лица. И купцы, и бродяги, и древоделы, и маслобои, и соливары, и роколовы, и гости из отдаленных краев с головами, обмотанными тряпками, и с головами, выбритыми налысо, и с головами, покрытыми глубокими меховыми шапками, и девки-потаскухи, и досужие бездельники, и привратные стражи с жирными шеями. Все притихли и смотрели. А собаки, наоборот, забрехали яростней. Их натаскали рвать каждого, кто связан, кого волокут на аркане. Так я в четвертый раз за одно лето вошел в город Рязан. В четвертый раз и в последний. По деревянному настилу главной улицы кони воинов пошли гораздо медленней. И мы с Митрохой перевели дух. Уже не надо было задыхаться и смотреть под ноги, чтобы не упасть. Я не чувствовал ни позора, ни стыда, ни вины. И мне было легко. Я бежал, задыхаясь и спотыкаясь, привязанный ремнем, следом за лошадиным задом, и ничего не боялся. Выехав на площадь, злыдень направил коня к воротам княжьего дома. И створки ворот медленно со скрипом разошлись перед нами. Древние ворота, собранные, может быть, 200 лет назад, были во многих местах перевязаны кожаными лямами и льняными жгутами, множество раз промазаны дегтем от гниения и глиной от пожара. Они выглядели как проход в иной мир, в запредельную вселенную богов и духов. Невозможно было не затрепетать сердцем, глядя, как расходятся в стороны створки этих страшных непробиваемых ворот. Здесь Митроха оглянулся на меня и подморгнул левым, прямым глазом, но я не понял, зачем. То ли старик хотел приободрить меня, то ли предупредить о чем-то важном. На всякий случай я кивнул, мол, понял. На самом деле понимал только одно. Люди прознали про нашу ночную схватку с оборотнем, и молва дотекла до княжьего дома. И теперь за содеянное нас призовут к ответу. Княжий двор был замощен дубовым деревом. Огромные, шириной в шаг, тщательно стесанные полубревна составляли сплошное покрытие. Я шел, как будто плыл. Ноги радовались опоре. Это было незабываемое ощущение. Четверо стражников налегли на створки и закрыли въезд, и задвинули засов, вырезанный из целого бревна, граненого по 12 краям. Княжий злыдень спешился возле высокого крыльца. Его жеребец, избавившись от седока, с облегчением фыркнул и наложил обильную кучу. Из-за угла выбежал полуголый поспешный раб, ловко собрал навоз в лопату и исчез. Позабыв про все, я вертел головой, рассматривал. Сколько тяжелого вечного дерева ушло на эти ворота, на стены дома, на сваи для мощного крыльца. Страшно было подумать. И еще страшнее было понимать, что моя жизнь здесь, за черными стенами, ничего не стоит. Двое очень больших, на две головы меня выше взрослых, невеселых мужиков, развязали нам руки, крепко ухватили за шеи и повели наверх, на крыльцо, втолкнули в дверь. Мне захотелось отлить. То ли от боязни, то ли выпитое пиво взыграло в пузе. В доме реяли чудные запахи, я словно попал в иной мир, в потустороннее беловодье. Воины, доставившие нас с Митрохой, зайдя в полутемную хоромину, тоже стали сопеть не так шумно и не так рьяно брецали своими железами. Они постояли, ожидая чего-то, не дождались и ушли. Я увидел стены из бревен высотой в рост человека, висящие по стенам бивни великанов. И очаг из лесных камней, каждый камень в полтора обхвата. Целое березовое бревно дотлевало в очаге. Для пришлого гостя здесь было слишком тепло, как у матери в утробе. По углам хоромины под потолком были укреплены два змеиных черепа, каждый размером с лошадиную голову. Издалека, сквозь толстые стены, невнятно доносилось красивое печальное пение и благородный звон гусельных струн. Женщина выводила сложный мотив, умело тянула длинный лад. Языка я не разобрал, но, судя по ладу, то была побывальщина о том, как богатырь Святогор одолел неубиваемого змея Горына, которого, как всем известно, никогда не существовало. Повсюду ярко пылали жирники, над ними восходил неверный сине-белый свет, но его не хватало. Дальний конец хоромины терялся во мраке. Козьи шкуры сплошь покрывали пол. В моей родной селитьбе каждая такая шкура могла согреть троих детей, а здесь они лежали десятками, внахлёст, серые от грязи, никто их не чесал и не чистил. По ним ходили, как по траве. В ближнем углу хоромины, в медном блюде размером с тележное колесо, курились незнакомые мне пахучие травы, распространяя тяжкий дурман. А женщина где-то за стеной продолжала петь и щипать гусельные струны, то ли тоскуя о чем-то, то ли призывая кого-то. Наконец мои глаза привыкли к полумраку, и впереди за очагом я различил знаменитую костяную скамью — престол рязанских князей. С одной стороны, я восхитился. Не каждому везет увидеть такое чудо. Но одновременно и слегка разочаровался. Я думал, скамья сложена из толстых и кривых великаньих костей, из хрящей и сочленений, и перемотана сушеными великаньими жилами. Оказалось, что это всего только короткое низкое сиденье. Ничего лишнего. Изготовленная искуснейшими руками, каждая кость обточена и подогнана. Прямые изогнутые части образовывали единство, и по их поверхности сверху донизу был вырезан охранительный рунный став, множество раз повторенный. Я, наверное, немного поплыл разумом, забылся, замечтался, слишком необычным, странным, сумрачным, волшебным показался мне княжий дом и легендарная костяная скамья. Но дед Митроха протрезвил меня, ударил в бок острым локтем и глазами показал вперед. Я посмотрел, увидел. Впереди у дальней стены в клетке из ивовых прутьев сидел ворон, черный, как безлунная ночь, косил блестящий угрюмый глаз, перебирал клювом перья под сильными плечами. И я сообразил, что хозяева этого большого, благополучного дома явно близко дружили и со светлыми богами, и с темными, и с такими, о которых простые люди вообще ничего не знают. Боковая дверь отворилась, и к нам вышел тот же княжий злыдень, на этот раз менее напряженный, спокойный, переодевшийся в простую рубаху до колен, в ременных сандалиях с мокрыми волосами. Видать, умылся с дороги и браги хлебнул, и перекусил. Пение за стеной смолкло. Что-то должно было произойти. Ворон в клетке глухо каркнул. Открылась вторая дверь, и появилось, бесшумно шагая, тонкое существо в алом кафтане, расшитом серебряной нитью. — На колени! — тихо произнес злыдень. Мы с Митрохой подчинились. Юноша это был или девушка? Я не понял. Губы были мужские, твердые, и подбородок крепкий, прямоугольный, и скулы упрямые и широкие. Но плечи слабые, как бы не настоящие, как бы принадлежавшие кому-то другому, как будто голову взяли от одного человека, а руки и грудь от другого, а глаза и нос от третьего. И все вместе не сложилось в единую телесную правду, то ли урод, то ли прекрасный полупрозрачный дух. Серебро сияло, горячий воздух колебался, Запах пахучих трав мешался с запахом горящего жира. Длинную шею сверкающего существа в несколько рядов обнимали жемчужные бусы. Огромные печальные глаза полыхали насыщенной синевой, как будто небо сгустилось в два бешеных шарика по бокам от прямого гордого носа. Золотые ожерелья, невыносимо сверкающие, стекали с ключиц существа на его узкую грудь и дальше на живот. Существо ничего не сказало, стояло и смотрело. Такой чистой, гладкой, белой кожи я никогда не видел. Привык с младенчества к обветренным, загорелым лицам, к лбам и щекам, темным от морозных ожогов, погубленным трещинами и морщинами. Я стоял изумленный и не отрывал взгляда от хозяина княжьего дома. Он был словно облит топлеными сливками. Он был удивителен. Существо не село на костяную скамью и даже к ней не приблизилось. Злыдень поклонился и сообщил негромко. Это пришлые шуты. В доме Родима кузнеца напали на нелюдя. Сетью ловили и били ножами. Но не побили. Нелюдь ушел. Никто не погиб. Существо медленно кивнуло. Я подумал, что такие подробности насчет ножей и сети были известны лишь кузнецовым дочерям. Наверное, они, дочери, и продали нас, сообщили княжьим людям. Или, может быть, сам кузнец сходил и рассказал. Митроха надсадно кашлянул и сделал движение, чтобы подняться с колен. — Все было по правилам, — начал он. — И смерти мы никому не желали. Нас попросили, мы вызвались. Оборотень начал первым. Его никто не звал, не приглашал, не подманивал. Не было ни колдовства, ни злого умысла. Он пришел, мы прогнали. За нами нет вины. На середине этой прочувствованной речи злыдень коротко пнул Митроху под коленку, и тот, потеряв равновесие, упал на пол. Тут я понял, что настала моя очередь. — Нет за нами вины! — крикнул я. — Нас дочери позвали! Если б не позвали, мы бы не пошли! Нам закон велел! Мы лад и ряд соблюдаем! Мы не убийцы! Я был готов говорить сколько угодно про закон. Про лад и ряд я жаждал доказать и обосновать свою, нашу правоту. Но злыдень теперь ударил и меня тоже. Отвесил за трещину. Зубы мои лязгнули, я замолк. Неслышно ступая ногами, обутыми в войлочные мягкие чуни, вошла рабыня. Выгребла скребком сгоревшую траву в медном блюде, подкинула новой травы, и благородный терпкий дух усилился. Сладкий дым поднялся волнами к потолку. Голубоглазое существо изучило взглядом меня и старика из злыдня. Синие зраки горели нездешним огнем. — Это вы делали праздник на Репейном холме? По голосу я понял. — Девка! Высокий и звонкий ее голос мог бы показаться приятным, если бы не был таким тихим. Наверное, девка привыкла, что все вокруг нее в нужный миг подбегают и внемлют, подставляя уши. — Да, — сказал я. — Мы делали. — Говорят, было весело. — Раз говорят, значит, так и есть. Для девки у нее были слишком длинные руки. А главное, от нее не исходило никакого плотского желания. Я посмотрел в яркие глаза. Их взгляд пронизал меня насквозь, поднимая во мне вместо молодецкого ража только тоску и робость. Невероятная догадка обожгла меня, и я решил, что говорить больше ничего не буду, а постараюсь уйти отсюда при первой возможности с наименьшими потерями для здоровья. На девку я больше не смотрел. Принял смиренный вид и ссутулился. Митроха был менее наблюдателен. Получив тычок от злыдня, он снова попытался встать на ноги. — Мы как все, — провозгласил он, — мы живем по ладу и ряду. Людей развлекаем, А попросят — помогаем. Не пашем, не сеем, смеяться умеем. Дурные шутейны, на все лады затейны. Кто грустит, тот дорогу к смерти мастит, а кто возразит, тот сам себе навредит. Произнеся все это, старый шут громко, звонко щелкнул узловатыми пальцами. Все-таки он был молодец, этот кривой, слабосильный старик. Раньше меня понял, что если мы назвались скоморохами, то сейчас нам надо действовать по скоморожье. Гутарить, глумиться, исполнять беззаботных хохотунов. Авось не тронут. Злый день снова пнул Митроху, на этот раз кулаком под ребра. Тот охнул, замолк, но тут запел я. Мы же глумилы, и если один вступает, другой должен подхватить. Ударив себя ладонями по груди и коленям, я затянул. Всюду ходим, всюду лазим, а кто против, того сглазим. Девок всех приворожим, а гуляем и сбежим. Смотрел прямо в синие глаза. Но они ничего не выражали. Я осекся и замолк. Хозяйка хоромины подняла ладонь. Я заткнулся тут же. — Вы его видели? — спросила она тихо. — Видели, матушка, — тут же ответил Митроха. — Видели, как тебя. — Какой он был? — Очень страшный, — сказал Митроха. — Глаза сверкают, а на руках вот такие кривые когти. — Подожди, — вдруг сказала девка Митрохи и повернулась ко мне. — Лучше ты скажи. Я задумался. Но злыдень тут же отвесил мне подзатыльник. — Очень сильный, — сказал я. — Красивый. Кожа бронзового цвета. — Огромный. Но движется так быстро, что рассмотреть нельзя. Не зная, что добавить, я замолк и развел руками. — Красивый? — переспросила девка. — Да, — подтвердил я. — Красивый. Глаза большие, темные, волосы длинные, шея, плечи, руки — все крепчайшее. Один раз ударит, человека пополам перешибает. Девка помолчала. Злыдень, стоящий за нашими спинами, вздохнул. Ему, как я понял, не нравился запах благовоний. — Вы слышали его имя? — спросила девка. — Слышали, — ответил я, — но не разобрали. Имя чудное, нелюдское. То ли свист, то ли хворост. Выговорить невозможно. — Финист? — уточнила девка. — Да! — ответил я. — Верно. Хвинист. Пока скажешь, язык сломаешь. Хвинист, точно, он. Девка молчала. — Ежели это ваш знакомец, — продолжил я, — так мы того не знали. И он не сказал. Если бы сказал, мы бы его пальцем не тронули. — Вы напали на него? — спросила девка. — Нет, — встрял дед Митроха. — Он первый начал, а мы отбивались. Он в дом полез к хорошим людям. А мы мимо шли. Люди против нелюди ополчились и нас позвали в помощь. Мы помогли, конечно, прогнали нелюдя. Побить не побили, он против нас очень крепкий. Но кровь пустили, врать не будем. Девка поморщилась, и золотые цепи на ее груди слабо зазвенели. Она пошевелила пальцами. Злыдень пошел к ней, двигаясь ловко и быстро. Что сказала хозяйка княжьего дома, я не расслышал. То было совсем короткое распоряжение, едва несколько слов. Злыдень молча коротко кивнул, вернулся к нам и велел. — Пошли. Открыл дверь перед нами. Снаружи ворвался ветер и солнечный свет. Мы с Митрохой торопливо поклонились и вышли. Ну, а точнее сказать, выбежали, столкнувшись меж собой в дверном проеме. На крыльце злыдень подозвал стражника, стоявшего возле ворот. Тоже молча, жестом, правда, более резким. Я уже понял, что в княжьем доме слуги ловили каждый взгляд своих господ. Подчиненные непрерывно ожидали указа от повелевающих, и никто не утруждал себя лишними словами. Наверное, в таком порядке имелась своя польза. В огромном хозяйстве проживало одновременно несколько дюжин воинов, рабов, старшин, домочадцев и прочих присных и подлых. Если все они будут между собой перекрикиваться, дом станет подобием пчелиного улья. Стражник подбежал, заученно держа рогатину острием вниз. Злыдень посмотрел на меня и Митроху недовольно, однако без ненависти. — Вас трогать не велено, — сказал он. — А велено вот что. Собирайте барахло, и чтоб духу вашего в городе не было. Еще раз увижу, шеи сверну. Я вас запомнил, особенно тебя. И указательный палец, длинный и крепкий, как камень, ударил меня в грудь. Я пошатнулся. — Че встали? — проскрежетал стражник. — Вперед! Мы с Митрохой тут же зашагали к воротам. Оказавшись снаружи, не сговариваясь, ускорили шаг. — Ты видел его? — прошептал я. — Кого? — Это был нелюдь. Девка в княжьем доме. Она оборотень. — Может, оборотень, — ответил старик, — а может, человек. Шагай живей. — Таких людей не бывает. — Всякое бывает. Будешь чаще заходить в княжьи дома, и не такое увидишь. Есть люди хуже всякого оборотня. Меня пробил озноб. Я обхватил себя руками за плечи. Теперь мы почти бежали. — Она знает его имя, — сказал я. — Она знает, кто такой Финист. — Ну и что? — ответил дед Митроха. — Мало ли откуда она знает. А вдруг это все правда? Что говорят про этот город? Что рязанские князья — нелюди? — Не кричи, — ответил Митроха. Каждый князь всегда немного нелюдь. И княгиня тоже. От власти, от денег человек меняется. Сначала внутри, потом и снаружи. А еще больше меняется, когда загораживается от народа и сидит за стенами. Живет в уединении, в страхе, в раздумьях. За засовами, за охраной. — Все равно не верю, — пробормотал я. — Ты ее кожу видел? — Видел. И не раз. Такая кожа бывает, когда годами из дома не выходишь. Белая. Меж князей считается признаком породы. Чего же они делают, сидя в доме? — Читают, — сказал Митроха. — Это у них первое дело. Руны разбирают. И новые, и древние, и рамейские грамоты. Мало того, сами пишут. Иметь дело с грамотами — это первый княжий обычай. Так боги велели. А грамоты выносить из дома нельзя. Во-первых, слишком редкие. Во-вторых, чтобы не сглазили. Вот и представь, что ты сидишь в четырех стенах год за годом и смотришь в грамоту вместо того, чтобы по улице гонять и в речке купаться. От такого сидения становишься белый. А глаза привыкают разбирать знаки, и куда бы ты ни посмотрел, везде видишь только знаки, и больше ничего. И как того нелюдя звали, это она могла из грамот вычитать. В грамотах чего только не записано, и про людей, и про нелюдей. Не сбавляя хода, Митроха ловко зачерпнул воды из уличной бочки и бросил горстью себе в лицо, в бороду. То, что ты в княжьем доме от страха обосрался, это ничего. Со всеми бывает. Но ты привыкай, малый, и прислушайся к совету. Не ходи по гульбищам, ходи по княжьим домам. И умней будешь, и богаче, и про мир больше поймешь. И дружка своего уговори. Пока молодые, не скромничайте, дерзей и наглей будьте. Нет, — ответил я, — не хочу ходить по княжьим домам. Страшно. Когда мы вернулись на стоянку, день клонился к закату. Ослаб дневной зной. С лесных опушек и заврагов потянуло сыростью. Даже в самую безжалостную жару она хранилась в песчаных руслах ручьев, в толстых чащобных мхах, в болотинах и лесных ямах, заполненных тиной и лягушачьей икрой. Все обещало бесконечно длинный и бесконечно спокойный теплый вечер, пахнущий земляникой, дымом очагов, перепревшим навозом и горькой солью трудового пота, когда разомлевшие девчонки хворостинами загоняют по овинам и катухам столь же разомлевших, наевшихся до отвала коз и овец, когда жены и матери семейств, измаявшись дневными хлопотами, уходят купаться в дальние затоны, подальше от мужских глаз. А мужья, пользуясь отсутствием жен, наливают себе добрый ковш брашки, а старики в истлевших войлочных сапогах выползают посидеть на крылечках и погреть кости на мягком солнце. Не брехали собаки, не пели птицы. Мир и тишина воцарились повсюду. И только стрекозы суетились неостановимо, блестели радужными крыльями, напоминая людям, что никакая земная тварь не бывает до конца согласна с покоем и благодушием. Даже в самое мирное и тихое время всегда есть кто-то, кто суетится в поисках куска еды. Все живое хочет жить дальше, и никто никогда не останавливается. Ни человек, ни медведь, ни навозный жук. Мир непрерывно вращается, насаженный богами на ось. Нет ничего неподвижного, нет ничего нового, только очередное. Каждую весну все живое начинает очередную судьбу, а осенью все засыпает, умирает. Земляника родит землянику, князь родит князя, кабан родит кабана, береза родит березу. Шут родит шута, змея родит змею. С этого круга нельзя сойти, эту цепь не разорвать никоим образом. Все движется по кругу. Мир движется по кругу, и сами боги тоже движутся по кругу. Мы называли это коловрат. Сейчас чаще говорят коловращение или просто круг. И говорят мало. То ли надоело, то ли боятся. А 100 лет назад, в мои молодые годы, разговоры и споры о коловрате, о законах судьбы, об устройстве миров у нас, молодых и неглупых, это считалось самой интересной живой темой. Коловрат — это было наше главное правило. Против коловрата не пойдешь. Все вращается, повторяясь бесконечно во веки веков. Ничего нового не существует. Нет ни прошлого, ни будущего. Нет времени. Мир стоит на одном месте, непрерывно оборачиваясь вокруг единой оси. За осенью зима, за весной лето, за детьми внуки, и это повторяется раз за разом. Мы гордились своим пониманием мира. Мы — потомки древних пожирателей великанов. Мы были настоящие современные парни и девки. Мы догадались, что все бежит по кругу, и это понимание, эта вера дала нам спокойствие, укрепила наш дух. Мы не властны над собой. Человеком управляет коловрат. Он не бог. Он мировой порядок. Животный закон. Сначала мы живем жизнь зверя, а уж потом, внутри нее или поверх нее, живем жизнь человека. Жизнью зверя управляет коловрат. Боги подчиняются ему так же, как и мы, как лягушки и тетерева, как лисицы и туры, как ящерицы и рыбы. Коловрат нельзя ни остановить, ни преодолеть. Все живое рождает потомство и взращивает его, цветет, плодоносит и умирает. Это невозможно победить или переиначить. Это коловрат, судьба, основание существа каждого из нас. И те из нас, молодых, кто верил в коловрата, становились по-настоящему счастливы, потому что не тревожились о завтрашнем дне, а крепче вживались в день сегодняшний. Каждое утро они начинали новую жизнь и жили ее до заката солнца. Это была прекрасная пора человечества. Мы все были очень спокойны. Никто не загадывал дальше, чем на 3 дня вперед. Все решал коловрат и боги. Люди много смеялись. Летом почти не спали, а если спали, то вдвоем. Наша земля давала нам пищу со всех сторон. И тот период в жизни нашего народа я теперь считаю благодатным, прекрасным. Завтрашний день терялся в тумане. Его могло не быть. Ночью могли напасть степняки или упыри или воры или шатуны. Люди жили сегодня, и все свои устремления и желания осуществляли сегодня, одним днем, и проживали очень длинную и полную событий жизнь от одного рассвета до одного заката. Жить было просто. Мы все знали свое будущее. Каждый точно понимал, что его ждет в середине лета, или в начале осени, или в конце зимы. Каждый день имел значение. Луна пребывала, обновлялась и убывала. Звезды совершали одинаковый путь, и мы всегда точно знали, в какой день нам следует бросить в землю зерна, в какой день повязать животных, в какой день отдыхать, в какой день трудиться до девятого пота. Когда мы вернулись, Кирьяк спал в шалаше, выставив наружу голые коричневые ноги, и оглушительно храпел. Я заглянул в шалаш. Девка давно ушла, но остался ее запах. Острый яблочный имбирный дух. Не испытывая ни малейшей жалости, я растолкал рыжего, заставил умыться и все рассказал про княжий дом и девку, его хозяйку. То ли княгиню, то ли княжну, то ли человеческого рода, то ли нечеловеческого. И предложил немедленно собирать вещи и отчаливать. В безмолвии, обмениваясь кивками и жестами, мы свернули в узлы и торбы наши шкуры и бубны и котел. Погрузили в лодку, кострище затоптали, а кости, объедки и посудные ополоски оставили в углях, чтобы зверь, вернувшись на свое законное место, мог поесть теплого. Вот так это все закончилось для нас. Спокойным, почти немым летним вечером мы сидели на берегу огромной быстрой реки и смотрели на нашу лодку, груженную до бортов. Мы должны были немедленно сесть в эту лодку и двинуться в путь. К полуночи, если идти на веслах и под парусом, мы могли быть уже недосягаемы для рязанских князей. Берега в той части реки мы с Кирьяком знали хорошо, и в любой темноте нашли бы, где остановиться на ночевку. Но мы не отчаливали. Сидели, сопели, жевали травинки. Лодка стояла на желтой песчаной косе, большая, пахнущая сладкой тиной, хоть и старая, но крепкая, доверху заполненная торбами и мешками. Молчали, вздыхали, друг на друга не глядели. Наконец Кирьяк не выдержал и сказал, что никуда не поедет. Я тут же кивнул, тоже останусь. Митроха поглядел на нас и расстроился, потемнел взглядом. Это против княжьей воли. «Положил я на княжью волю», — грубо ответил Кирьяк. «Уедем, когда сами захотим». «Завтра?» — сказал я. «Да», — сказал Кирьяк. «Завтра». Митроха тоскливо ухмыльнулся и не выдержал. Произнес несколько таких слов, которых боятся даже лошади и быки. «Так чё?» — с тоской спросил он. «Костер снова палить?» «Не надо», — сказал Кирьяк. «Пойдешь с нами». — Да, — сказал я. — Все трое пойдем. — А лодка? — спросил дед. — А бубны? Тут Кирьяк вынул нож. — Не пропадут бубны. И разрезал себе ножом ладонь и хорошо полил кровью нос лодки и борта пониже носа. Сжимая кулаки, набирал полные горстки крови и оставлял кровавые отпечатки своих ладоней на струганном дереве. Я считал себя его товарищем. И я тоже немедля разрезал руку и пролил кровь. Мы покрыли края бортов многими кровавыми отметинами, поднесли требу богу войны. Конечно, кровная оборона не считалась сильной защитой уже тогда, как не считается и сейчас. То есть, если бы мимо шел смелый вор, его бы никак не напугали отпечатки на бортах лодки. Он, шагая мимо, утащит все. И шкуры, и бубны, и рыболовные снасти, и меха с брагой. Саму лодку угонит, и кровная защита его не остановит никак. Но почему-то нам казалось, что в этот день не пойдут мимо смелые воры, а тот, кто пройдет, испугается отпечатков кровавых ладоней и ничего не тронет. Потом умылись, прибрали вихры, перемотали сапоги и отправились в дом кузнеца. Сам кузнец сделал дело, Звон ударов его молота мы услышали задолго до того, как подошли к воротам. Старшая сестра ждала. Едва Кирьяк постучал в дверь, открыла, словно стояла с обратной стороны. Бросилась к рыжему, прильнула, жаром полыхнула, обвела голой быстрой рукой за шею. Я хотел отвести глаза, но не смог. — Отец в кузне, — прошептала. — Не бойтесь. Мы трое кивнули молча. В доме пахло едой. Мы уселись за стол гораздо поспешнее, чем могли бы. Старшая поставила перед нами братину. Требная. Утром курицу зарезала. Без костей, но с хрящами. Неслышно вошла средняя сестра. Обе они выглядели встревоженными. И когда старшая уселась напротив нас, молча жующих, хрустящих луком и редиской, средняя устроилась рядом со старшей и прижалась плечом. Сестры совсем не походили на тех, кто победил, прогнал из дома злую напасть и зажил, наконец, мирно и счастливо. Проглотив первый кусок и утолив голод, я ощутил душевную лень. Захотелось набить пузо горячим и заснуть. Но я преодолел слабость и встал. Я пришел сюда не для теплого приема и не ради мяса, лука и хрящей. Пошагал в хоромину младшей дочери. — Не надо, — сказала мне в спину средняя сестра. — Не ходи. Но я махнул рукой. Мария сидела на том же месте посреди кровати, в той же позе, прижав к груди узкие колени. В руках держала свою куклу, соломенную мотанку. Ножи и веревки были сняты с окна и замыта кровь на полу. На столе лежал пухлый, сладко пахнущий букет цветов и луконца с отборной ежевикой. Но еда была не тронута. И Мария выглядела так же, как в начале этого дня, в той же рубахе и с теми же сжатыми губами, только убрала волосы под платок. Выбитая кузнецом дверь стояла, прислоненная к стене, и я решил, что правильнее будет вернуть ее на прежнее место. Поднял дверь и утвердил в проеме. Сообщил тихо. Я пришел проститься. Завтра уезжаю. Мария молчала, на меня не смотрела. — Но если тебе нужна помощь, — продолжил я, — только скажи. Буду рад пособить. Просто скажи, что сделать, и я сделаю. Она подняла на меня глаза. Я отступился. Вдруг вспомнил, вынул из кармана мятое птичье перо. Показал. Протянул. На лицо Марьи хлынул густой румянец. Она взяла перо, стала рассматривать, заплакала. И тут же перестала. Прошептала. Он сказал, что я смогу его найти, если захочу. Я подошел ближе. Его нет. Все кончилось. Нет, сказала Мария. Я видела сон. У него было изрезано лицо, губы, нос и лоб и глубокие раны на спине. Он сказал, что не вернется. Не потому, что пострадал и считает виноватой меня, или моих сестер, или вас, а потому, что его отец, птичий князь, не разрешит. — Сколько ему лет? — спросил я. — 13. И его отец, князь птичьего народа и небесного народа. Если отец запретит, сын не сможет покинуть дом. — Подожди, — сказал я, — все это только слова. Ты не видела ни его отца, ни небесного города. — Видела, — возразила Мария. — Он рассказывал, а я видела. То, что он говорил, нельзя придумать. Их город парит в облаках много тысяч лет. Их народ — птицы человеков, сильных, крылатых, смертоносных. Во всем подобных богам теперь угасает. Князь хочет сохранить и умножить свой народ, но безуспешно. Я подумал и сказал, складно звучит, но в это трудно поверить. — Ну и не верь, — пробормотала Мария. — Никто не верит, и ты не верь. Я буду верить одна. Я не могу не верить. Я своими глазами видела, как он летает. — Хорошо, — сказал я, — верь. Только зачем? Ты человек, он не человек. Для тебя лучше, если ты про него забудешь. и вырвешь из своего сердца, и найдешь себе хорошего парня. — Не хочу, — ответила Мария. — Не нужен мне хороший парень. Вон их сколько. Выйти замуж, рожать детей, сидеть на одном месте, зимовать, летовать, стареть, толстеть. Не хочу. Надежда зажглась во мне. Я набрался смелости и сел рядом с ней на узкую кровать. — А кто тебя заставляет жить на одном месте? — Хочешь посмотреть разные земли? — Пойдем со мной. Я где только не был. 14 рек сходил вперед и назад. Степи видел, скифские курганы. И такие черные чащи, в которых даже волк не зайдет. И змеев видел, и турьи стада. У меня и лодка есть, и деньги. И ватага наша надежная, сама знаешь. Пойдем. Сразу легче станет. Дорога любую печаль лечит. И в дороге человек не стареет, ибо время его не течет. Повернув голову, смотрел сверху вниз. Мария едва доставала мне до плеча, и показалось, что от своего горя она еще уменьшилась, усохла, как будто тоже стала оборотнем, и теперь понемногу, день за днем, убывала в размерах, из человеческой стати переходила в птичью стать, в иную природу. И еще показалось, что она не против, чтобы я ее обнял, к себе привлек. Дрожь била младшую Кузнецову дочь, и я бы мог эту дрожь унять собственным теплом, током крови. Но рука не поднялась. Оробел, смутился. Робость нам дана в пользу. Робость удерживает от глупых и опрометчивых поступков. И самые наглые и отважные из нас часто бывают и самыми робкими. — Нет, — ответила Мария. — Прости, я не хочу глядеть на разные земли. Я хочу большего. Весь мир увидеть, подняться к облакам и полететь на запад и на восход, до Лукового моря и до других морей, и до гор, на которые опирается небо, и до движущихся льдов, и до пустынь, засыпанных прахом. Я рассмеялся. Все-таки она была только девчонка, 12-летняя юница. Ее разум изнывал от тоски по волшебному, небывалому, потаенному. — Это сказки, — сказал я. — Нет никаких гор, на которые опирается небо. И пустыни с праха тоже не бывает. Посмотри на меня. Я глумила. Я и есть тот, кто сочиняет побывальщины про горы, пустыни и движущийся лед. На самом деле их нет. — Есть, — возразила Мария. Он рассказывал, он видел, он облетел по кругу все три мира, и средний, и верхний, и нижний. Не обижайся, но твой мир маленький и тесный, а его мир огромный. И ты ничего не можешь с этим поделать, потому что не летаешь, а он летает. — Ну и пусть летает, — ответил я, не смутившись. — Он же нелюдь. И мир его не людской, и тебе в том мире делать нечего. Вдруг что-то изменилось вокруг нас. Я ощутил беспокойство, оглянулся, прислушался. Наконец понял. Смолкли звуки ударов кузнечного молота. Пока мы говорили, отдаленный звон сопровождал нас, наполнял содержанием происходящее, а когда он пропал и наползла вязкая тишина, как будто и говорить стало не о чем. Как будто смысл беседы и состоял в том, чтобы ее обрамлял железный грохот. — А ты? — вдруг спросила Мария в этой глухой сильной тишине. — Что я? — Ты не веришь в движущийся лед, в горы и пустыни из праха? — Я человек, и вера моя человеческая. Я верю только в то, что делает меня крепче. — Ну и зря. — сказала Мария. — Верить надо в то, что делает тебя моложе. Когда ты понимаешь, что мир безбрежен, ты возвращаешься в детство и живешь словно заново. Ты можешь быть сколь угодно крепок, но никогда не станешь крепким, как птица-человек, или сильным, как великан, или злым, как гадюка. — А мне и не надо, — возразил я. — Меня устраивает мое людское естество, и в пустыню из праха я поверю, только если сам по ней пройду. И назад в детство я не хочу, а хочу вперед, потому что детство я уже пережил, а взрослые годы только начинаю. И я не хочу быть ни моложе, ни старше, а хочу прожить только этот, сегодняшний день. Есть коловрат, есть лад и ряд. Это нельзя ни победить, ни опровергнуть. Зачем мне верить в горы да небо, если сегодня их нет вокруг меня? Мария молчала. Я так и не набрался храбрости дотронуться. Я чуял ток ее телесного тепла, я обонял ее запах. Я готов был сжать ее в объятиях и ласкать, целовать, гладить, беречь, дарить подарки, ублажать, засыпать и просыпаться. — Есть, — прошептала Марья. — Горы есть. Я их вижу, а ты не видишь. — Тогда прощай. — сказал я, встал и подтянул пояс. — Или хочешь, пойдем со мной? — Я уйду не с тобой, — ответила Мария. — Одна уйду. Отец сделает мне железные сапоги, железный посох и железный хлеб. И я уйду искать город птиц. — В железных сапогах? Мария пожала плечами. Спокойная, решительная, сильная. Он так сказал. Финист. Он сказал, дойдешь, когда стопчешь железные сапоги, собьешь железный посох и изгладаешь железный хлеб. — Ну и далеко, — спросил я, — ты уйдешь в железных сапогах? — Не знаю, — ответила Мария. — Мне все равно. Он так сказал. Я разозлился. — Хорош, гусь! То на крыльях прилетал, то прилетать передумал, теперь к себе зовет, а идти до него 3 года лесом. Мария сверкнула глазами. Он не звал, он хотел попрощаться. Это я спросила, как до него дойти. Он сначала ответил никак. От земли до неба для людей дороги нет, только для птиц. Так он сказал. Но я не поверила. Попросила. Подумай. Вспомни, какой-то способ должен быть. И он признался. Есть поверье. Дойдет тот, кто стопчет железные башмаки и собьет железный посох. — Наврал он, — сказал я. — Твой финист наврал. Мария рванулась возразить, тоже вскочила, я схватил ее за плечи и тряхнул. Довольно сильно, может, даже слишком сильно для девки. — Он тебя бросил! Его на ножи поставили, он хвост поджал и домой убег. И оттуда весточку прислал. Прощай навсегда, любимая и дорогая. Меня папка больше к тебе не пустит. А эта байка про сапоги — отговорка. Он тебя оставил. Ты ему не нужна. Это совершенно ясно. — Нет, — ответила Мария. — Он не бросил. Он позвал. Тоска омрачила меня. Я отступил прочь, убрал руки, опомнился. Из всех участников той истории я был самым трезвым и спокойным. Мария едва не дошла до безумия в своей любви к потустороннему существу — птице-человеку. Ее сестры были напуганы появлением этого птица-человека и вдобавок мучились завистью. Вчера они подлили Марии сонной травы, завтра, может быть, угостили бы смертным ядом. Любовь кончилась в этой семье. Отец Марии, Радим, так любил свою младшую дочь, что был готов выполнить любое ее желание. Рыжий Кирьяк добился от девки любви и опьянел. Оборотень Финист его теперь вообще никак не волновал. А волновала только Глафира, старшая Кузнецова дочь. Дед Митроха устал от суеты, длящейся 3-й день, испугался княжьего гнева и хотел только одного — как можно скорее исчезнуть с зашитым в поясе серебряным богатством. И мне казалось тогда, что я единственный, кто понимает происходящее. Единственный, кто может что-то поправить. Если любишь людей, если их красота, их смех, их силы, их страсти восхищают тебя, Тогда ссоры этих людей, разногласия и взаимные обиды очень расстраивают. Мир прекрасен, жизнь хороша. Солнце горит, трава растет, люди смеются. Зачем что-то портить? Зачем мы всегда возражаем друг другу? Зачем желание одного вызывает протест другого? Зачем миром правит обида? И вот настал миг, когда надо было повернуться и уйти. Я посмотрел на Марию в последний раз, коротко кивнул, молча отодвинул дверь с прохода и вышел. Вернулся за стол. Сестры смотрели выжидательно, думали, что я что-то расскажу. Но я только придвинул к себе братину и бросил в рот куриный хрящ. Все кончилось. Пользуясь опытом своих 13 полновесных лет, я наелся мяса. Чего ж не поесть, если дают? И напился браги. Чего ж не напиться, если наливают? Потом обтер тряпкой губы и руки, поблагодарил и вышел из дома. Больше я никогда не видел ни Марии, ни ее сестер, ни кузнеца Родима, ни их большого дома. Но теперь, спустя 100 лет, вижу все как в яве. И дом, и молчаливых дочерей, и лучинный свет, и горячие куриные хрящи в луковых кольцах, и пылание огня в очаге, и звон молота помню. И дымный дух, и смятое мокрое перышко в ладони. Мы наелись и напились, а когда вышли из дома во двор, увидели кузнеца. Он стоял возле кузни, сгорбленный, медленный, и опускал в катку с водой только что выкованный железный каравай, шипящий и исходящий тугим паром. Кузнец вытер пот с черного лица. Мы поклонились ему. Он в ответ кивнул. Сытые и хмельные, в молчании, в мысленном смятении мы дошагали до своей лодки. И здесь мой друг и брат, рыжий Кирьяк, объявил, что никуда не поедет. Отложится от нашей ватаги. Понятно было, ради кого. Мы с ним дружили весь наш общий век, с 5 годов и до ныне. Но ничего друг другу не сказали, только обнялись. Он снял с себя оберег, петушиный клюв на кожаном гайтане, надел на меня. Я в ответ отдал ему свой нож вместе с ножнами. Он оставался, чтобы побыть вместе со своей любимой еще несколько ночей. Может быть, жениться и увезти старшую кузнецову дочь. Или, если она не захочет уезжать, оставить, а спустя год еще раз вернуться и снова позвать. Здесь моему рассказу конец. Дорогие братья, благодарствую за кров и еду, за меховую подстилку, ну и, конечно, за выпивку, а особенно за ваше внимание и за ваши глаза, за то, как слушали и как смеялись в некоторых местах. Извините, если плохо развлек. Если кто-то чего-то не понял, спрашивайте. Любую подробность уточню и растолкую. Все, что вы слышали, не завиральная басня и не глума, а настоящая быль. Ни полслова не придумано. В город Рязан я не возвращался много лет. При прощании с Кирьяком уговорили, что его имущество я оставлю у себя на свою ответственность, и постановили: через год на праздник весны встретимся в родном селище. Обнялись и даже немного поплакали. Очень мне было тяжело. Все-таки с детства вместе. В любом деле плечом к плечу, не разлей вода. Я хотел было его отговорить, чтобы не очень надеялся на любовь кузнецовой дочки, но не стал. Человек следовал за своим удом. Отговаривать бесполезно. На то мы расстались. Из Рязана мы с Митрохой пошли вниз по Оке. Я сразу предупредил, что домой возвращаться не хочу. Что там делать? И по обоюдному согласию мы двинулись по течению. Днями плыли, ночью спали, почти не разговаривали. Один раз прошла буря, Мы едва не утопили лодку. Другой раз купили у местных кувшин браги и сильно напились. На четвертый день пути старый Митрох сошел в Косырь. Сказал, что здесь у него есть родня, и он останется до зимы. На прощание надавал мне советов, которые я тут же забыл все. Во мне что-то согнулось или вовсе лопнуло. Я обновился и повзрослел, и чужих советов не искал. Я уже стал тем, кто сам готов дать совет, если спросят. Потом я в разные годы встречал тех, кто помнил и знал деда Митроху. После расставания со мной он прожил еще почти 40 лет и много дел натворил. Хороший был старик. Спокойный, умный. Но слишком сильно битый. На прощание он сделал мне подарок. Сорвал с пояса медную бляху в форме медвежьей головы. И вручил. Я уже показывал вам эту бляху. Вот, снова покажу. Да, зеленая. Раньше я ее каждые 3 дня песком чистил, чтобы блистала. А потом прошли годы и заметил. От песка рисунок сглаживается. Каждая песчинка уносит малую часть металла. И если чистить каждый день на протяжении многих лет, вся бляха исчезнет, непрерывно уменьшаясь в размерах, как льдышка в горячей ладони. Такую медь сейчас не делают. Всю переплавляют в бронзу. А 100 лет назад меди было больше, а бронзы меньше. Глядите, трогайте, мне не жалко. Помните, я говорил, все, что делаю, делаю ради вашего удовольствия. Распрощавшись с дедом Митрохой, я пошел дальше по реке, куда глаза глядят. Одному управляться с большой лодкой оказалось нелегко, но я приноровился. В Нижнем городище, при слиянии 2 великих рек, я отдал местному общинному старшине на хранение свой бубен и бубен Кирика, а также большую часть ватажного имущества, включая котел. Заплатил, не торгуясь. Там же уменял и разрубил свои серебряные полденьги на 2/4 и 1/4 обменял на медь. Серебро тоже оставил у старшины. А сам в одиночестве с кошелем медных монет в лодке в одно весло в середине жаркого лета отправился еще ниже по Итилю, в степи, через земли скифов и хазар, и дошел до самого моря. Истратил все, едва не погиб. Утопил лодку, проиграл в зернь нож и пояс. Продался в рабы и сбежал. Много всего со мной случилось. Но об этом в другом рассказе, в другой вечер. Скажу только, что спустя год мне удалось вернуться домой. И вот в родовой деревне на весенний праздник, как уговаривались, я снова встретил рыжего Кирьяка. Он рассказал, чем закончилась история младшей кузнецовой дочери. Наутро после нашего расставания Мария ушла из отцовского дома. Кузнец Радим сковал ей все, что она требовала. И сапоги, и хлеб, и посох. Кирьяк сказал, что старшие сестры рыдали, бились и не отпускали младшую. Держали за ноги и за локти. Отец их оттаскивал и даже отливал водой из ведра. Множество людей пришло смотреть, как уходит Мария, гремя железными подошвами, звеня железным посохом, согнутая под тяжестью котомки с железным хлебом. Были те, кто считал, что Мария обезумела. Были те, кто плакал. Были те, кто дал ей в дорогу обычного хлеба, вдобавок к железному. Был соглядатый из княжьего двора. Был мальчик Велибор. Были еще какие-то досужие бездельники, прибежавшие поглазеть, как малая девка в железных сапогах идет искать любимого. Она ушла по торной тропе в сторону Коломны, а куда дальше, никто уже не знал. У Кирьяка не сладилось со старшей дочерью. Я не расспрашивал, почему. Кирьяк объяснил коротко. Вредная. Впрочем, это было понятно сразу. Полюбить Глумилу нетрудно, трудно замуж пойти. Богатые невесты не связываются с бездомными бродягами. После ухода Марии кузнец Радим перестал разговаривать с людьми, даже с дочерьми. Молча с утра до ночи объяснялся жестами. Слух совсем утратил. Но работу, конечно, не бросил. Кроме оружия, теперь начал ковать еще и замки, запираемые сложными фигурными ключами, и продавал те замки по огромной цене. Что до рязанских князей, я так и не узнал, была ли княжья жена оборотнем, или мне только показалось. Спросить не у кого было. Мы с Кирьяком снова сбились в ватагу и много лет промышляли глумежом и шутовством. И каждое лето ходили все дальше и дальше. Нас мотало, словно были привязаны, и вдруг оторвали повод. То в Новгород, то в Могилев, то в Закамье, то в степи. Мы никогда не заходили в княжьи дома. Устраивали только общие гульбища под открытым небом для всех. Потом Кирьяк умер от моровой язвы. Он так и не женился. Многие девки в разных городах любили моего рыжего друга, и наверняка у него где-то есть сыновья и дочери. Но про то мне ничего не известно. Его второе имя было Истр. Это значит «быстрый, как вода». Обычно люди с красным цветом волос отождествляют себя с солнцем. А вот мой друг сравнивал себя с водой. Определял себя через воду. Ему нравилось думать, что он, как вода, всюду может пройти, проникнуть, мгновенно нагрянуть и также испариться. Смешно, конечно. Но нам, когда мы сочиняли себе вторые имена, было по 12 лет. Мы едва вступили во взрослое бытование. Я сильно горевал подругу. Кирьяк мог бы добиться многого. Боги щедро его наградили, но жизнь отмерили слишком короткую. Почему так бывает? Неведомо. С нелюдями и оборотнями я встречался потом не один раз, но больше никогда на них не нападал. И если другие звали напасть, побить, прогнать, отказывался и отговаривал других. Однажды это был орел, обращавшийся в старика. В другой раз это была маленькая девочка с собачьей головой. В третий раз это был змей на кривых лапах с огромными острыми когтями, всюду оставлявший после себя древние руны, нацарапанные на камнях и стволах деревьев. Всякие попадались существа. Но ни один не заслуживал, чтобы я поднял на него руку. Все мне казалось, что тот орел или тот змей, вернувшись из людского мира в свой тайный город, встретит Марью и расскажет, как я его бил. И Марья узнает, расстроится, будет думать, что я не поумнел. А я поумнел. Но сказать вправду, в последние годы я совсем не встречал ни оборотней, ни шишик, ни тем более птиц-человеков. Настали времена благодатные, урожайные. Люди расплодились, стали заходить все дальше в леса, по ручьям, по притокам, там, где раньше были непролазные дебри. Теперь пробиты тропы и даже поставлены пограничные знаки. А нежить, как и зверье, людей не любит и от них уходит. Ни лишака теперь не встретить, ни мавку, ни анчутку. Отступили, бежали в глушь. В последний раз я встречал потустороннее существо лет 30 назад. И не само существо, а только его послед, окаменевшее змеиное яйцо. Помню, я его продал ведуну за 15 новых кун. Тот ведун делал из змеиной скорлупы какое-то снадобье. Конечно, я верю, что девка Марья дошла до небесного Вертограда и отыскала любимого Финиста. И до сих пор живет с ним душа в душу. Я в этом совершенно не сомневаюсь. И вы не сомневаетесь. Дошла. Непременно. Помог ли ей железный посох? Утоляла ли ее голод железная краюха, неважно. Важно, что я в ней уверен. И забыть ее не могу. Слишком громадна была исходившая от нее сила. Слишком густа и горяча была великанья кровь ее наполнявшая. Она могла бы стать мне хорошей женой. Но я не умел летать. А она искала того, кто умел. Иногда, вот как теперь, в кругу товарищей, в тепле, за столом полным еды и питья, в добром здравии, мне кажется, что птицы-человеки — не отдельный народ. Мы все — калужские, муромские, новгородские — и есть птицы-человеки. Только забыли, как летать. Говорят же волхвы, что все живое есть единое целое сущее, связанная одной на всех кровью. Значит, в каждом нелюде заключен человек, а в каждом человеке крылатый оборотень. И бывало, что я стою на холме, стучу в бубен, вокруг пылают костры и пляшут люди, пот заливает глаза, пустая голова гудит, разум не понимает, где верх и где низ, и вдруг кажется, что вот-вот обрасту перьями, и руки обратятся в крылья, и в несколько сильных взмахов поднимусь надо всеми, и меня понесет по небу, как несет спящего ребенка молочная река с кисельными берегами. Да, вот это хороший вопрос. Спасибо, брат, что задал его. Почему не заходил в княжьи дома? Почему не стал шутом при каком-либо правителе? Если дед Митроха горячо советовал, сулил серебро, мед и мясо. Во-первых, не каждый совет идет к пользе. Во-вторых, меня не тянет к князьям. Мне с простыми людьми легче и веселее. Я люблю простых, а князей пусть любят те, кто возле них подживается. В-третьих, с тех самых пор боюсь. Зайду в княжью хоромину, а там нелюдь сидит в облике князя. И что делать тогда? Убегать или глумиться? Непонятно. Хорошо не думать про князей, а быть от них свободным. Помните, земля под нами свободна, и свобода вливается в нас через подошвы и наполняет до макушки. Хочешь быть свободным? Просто иди по земле, шагай куда-то. Теперь мне пора. Не хочется уходить, но надо. Если буду сидеть сиднем на одном месте, умру скоро. Чтобы жить, надо шагать. В пути человек не стареет, ибо время его не течет. Отсюда пойду на север. Прощайте все. Очень люблю вас. И любить буду. Помните меня. Мое первое имя — Иван. А второе заветное — Корень. А третье имя — смертное. Не скажу. Его только богам говорят. А вы не боги.